Глава пятая. «А она все-таки на тебя похожа», — шепчет мне на ухо Ира, когда наша новенькая заходит в аудиторию. «Ничуть. Оборванка какая-то». Закатываю я глаза. «Бесит просто. Но как можно сравнивать меня с этой пацанкой? Кто бы знал, как меня бесит эта Ася Белова, которая перевелась к нам и сразу подружилась чуть ли не с половиной группы, вся такая общительная и своя в доску. Мне потребовалось весь прошлый учебный год, чтобы меня, наконец, заметили. Я для этого, блин, отшила своих единственных подруг здесь и влилась в компанию этой тупой сучки Оксаны, постепенно отодвинув ее на задний план. Да и выставление на показ своей дружбы с Ари и ее тусовкой помогло. Я теперь та, кто в тренде. Если я покупаю себе сумочку, то на следующий день куча девушек приходит с такой же. Те, кто поумнее, покупают тот же бренд, но другую модель. Так что недавно вышедший на рынок российский модный дом должен мне кучу бабла за свою раскрутку, о чем они не подозревают. А вся моя любовь к эксклюзиву... Эх! Мои усилия и постоянная работа над ошибками не прошли даром. У меня сейчас третье место в рейтинге этой тупой сети. Феда с Киром обойти не удалось, но я сдвинула Алекса и Дима, не говоря уже о Жеке, из-за которого пришлось попотеть. Дружки Феда с трудом сдали свои позиции, и я уверена, что скоро обгоню и его самого, и мне совсем не нужны сравнения с этой непримечательной новенькой, с которой у нас ничего общего, кроме того, что мы обе блондинки одной комплекции». В конце концов, у меня даже грудь больше. Не намного, но все же. Это имеет значение, если ты за естественность. Если ее приодеть, то будет еще больше на тебя похоже. Не унимается Ира. И я бы не сказала, что она оборванка. Толстовка из мужской коллекции МКО. Кир постоянно в таких ходит. Я же не буквально закатываю глаза от ее тупости. Тут, в принципе, бомжи не учатся. «В общем, забей. Не похожа она на меня и точка. Чтобы я этого больше не слышала». «Ладно тебе. Я же пошутила». Фальшиво улыбается Ира, зная, что не стоит со мной ссориться. После нудной пары я выхожу из аудитории, раздумывая над тем, стоит ли идти на следующую, когда замечаю в коридоре картину, которую ожидала увидеть меньше всего. «Федор, мать его, Дубов!» Клеит эту ботанку Асю. Как это вообще возможно, блядь? Она же совершенно не в его вкусе и вообще не похожа на ту, которую интересуют потрохушки без отношений. Но эта дура стоит там и улыбается, глупо хлопая ресничками, словно перед ней прекрасный принц из сказок. Вот что за хрень, а? Потому что иначе этот сюр никак не назовешь. С каких пор тебя тянет на простушек? Дубов. Не могу удержаться от насмешки, потому что он реально сейчас выставляет себя дураком, при всех уламывая эту краснеющую девственницу на свидание. Белова так удивляется, что даже очки обратно надевает, глядя на меня взглядом щеночка, умоляющего о вкусняшке. Она просто не знает, что Фед Дубов – редкостная гадость. «Иди куда шла стужа», – грубо говорит он, даже не глядя на меня. «Как ты меня назвал?» Шиплю на него, не веря, что он это сделал. Никто больше не смеет называть меня стужей. Я ясно дала ему понять во время нашего отдыха с его семьей, что и ему лучше бросить эту привычку, если он не хочет, чтобы я рассказала несколько занимательных историй о нем своим подружкам, у которых информация надолго не задерживается в секрете. «Расслабься, детка, я не вхожу в твою свиту, чтобы звать тебя твоим именем лишь за спиной», — насмешливо усмехается гаденыш. «Ты должна радоваться. Стужа звучит намного лучше, чем Ваня». Я на грани взрыва. Реально. И это настолько странно, учитывая, что он и похлеще меня доводил, что в какой-то мере даже отрезвляет. Я не набрасываюсь на него, как мне безумно хочется. А собрав все свое самообладание в кулак, улыбаюсь так, что челюсти сводит, и, пробормотав, с придурками не спорю. Ухожу прочь, чтобы дать волю глупым слезам в своей машине, где меня точно никто не увидит. Я собираюсь трахнуть сестру Кира. Черт, не думал, что могу настолько опуститься в собственных глазах. Но назад уже не повернуть. Я ее увидел. Я ее захотел. Я ее получу. Проблема в том, что я не уверен, так ли легко переживу потерю своего якобы лучшего друга, как мне сейчас кажется. Ведь Кир, он по сути был более честен со мной, чем я с ним. Он реально считает меня близким человеком, а раз так легко отступился от стужи после одного моего слова. Да, он даже на объяснениях настаивать не стал, когда я дал понять, что их не будет. Это заставляет меня испытывать чувство вины, хотя я, в принципе, редко вспоминаю о наличии у меня совести. Но не настолько, чтобы отказываться от эгоистичного желания трахнуть такую красотку, как Ася. Я понял, что это будет не одноразовое развлечение, как только увидел ее. Хрупкая, светлокожая блондинка с голубыми глазами и нежным ртом. Не совсем тот тип, который меня обычно привлекает, но от нее... Торкнула, как только я случайно увидел ее пьяную и веселую в клубе, в сексуальном платье, дающем хороший обзор на аппетитную грудь. И ножки. Я определенно захочу ее на некоторое время, а не на один раз. И хотя Кир предупредил всех держаться подальше от своей сестры, это меня не остановит». Если подумать, я легко могу завести себе нового друга. Они не очень-то мне и важны. Кир, Дим, Алекс и Жека условно мои друзья. И Кир мне немного ближе остальных, потому что у нас есть компании внутри компании. Дим и Алекс держатся вместе, а Жека настолько увлечен тем, чтобы трахнуть в течение суток как можно больше девушек, что проводит с остальными меньше всех времени». Кир же держится поближе ко мне, и его компания меня устраивает, но не настолько, чтобы отступиться от своих желаний. Все-таки, где я найду вторую такую Асю? Она слишком сильно меня заводит, чтобы отмахнуться и забыть. Да и сама девушка, судя по ее взглядам, течет от одного моего вида, к чему я привык. Конечно, но все равно приятно. «Какие планы на сегодня?» – спрашивает Кир, догоняя меня на стоянке после пар. «В клуб и потрахаться!» Ухмыляюсь я, не сообщаю, что эти планы связаны с его сестрой. «Все будут!» «Жека пригласил народ!» «Тогда я не приду!» Морщится Кир. Он в последнее время стал довольно скрытным и перестал любить большие компании. «Лады, я поехал!» Чувствуя какое-то облегчение, сажусь в машину. Но любое чувство вины, естественно, испаряется, стоит мне заехать за Асей вечером и увидеть ее в еще одном маленьком платье, которое я с удовольствием сниму или задеру позже. А с ярким макияжем она еще красивее и напоминает мне кого-то. Я так и не вспомнил кого. Может, в кино видел похожую актрису. Ася ведет себя как робкая мышка, оказавшись в компании моих друзей. Жека, как и всегда, окружен цыпами, как он называет всех девушек. И Асе явно неловко от его поведения. Да к тому же, оказывается, что и Кир все-таки сегодня пришел, но пока не видел нас. Поэтому я веду свою крошку потанцевать. У нас просто смешная разница в росте. Раз даже на каблуках ты такая маленькая, говорю ей на ушко, втягивая в себя ее запах. «Аппетитная малышка, но мне нравится. Федя!» Поплыв, выдыхает она. И меня вымораживает, когда она так произносит мое имя. В голове невольно звучит голос стужи, и хочется рявкнуть, чтобы она заткнулась нахрен. Но я сдерживаюсь. «Не называй меня так!» Говорю ей резче, чем собирался. И Ася вздрагивает. «Прости, просто не люблю это имя!» Пытаюсь смягчить впечатление. «Давай ты будешь звать меня, как все. Фед. Договорились?» «Хорошо, Фед», — соглашается она, и мы продолжаем тереться друг от друга под музыку, пока все не портит заметивший нас Кир. «Какого черта ты творишь?» — раздается его возмущенный голос за спиной. И я знаю, что он обращается ко мне. «Кирилл, пожалуйста», — пытается оправдаться глупая девочка. Но друг даже не смотрит на нее. Он сосредоточен на мне, резко затыкая свою сестру злобным «заткнись». И тут я понимаю, что без мордобоя не обойдется. В присутствии своего брата Ася начинает дрожать, как при виде строгого папочки, и послушно бежит в машину, когда он бросает ей ключи и приказывает сидеть там и ждать его. Я отпускаю ее, чтобы не устраивать шоу для толпы. Но если Кир хочет подраться, то я готов. «Не думал, что ты так отнесешься к моему предупреждению», — говорит мне друг, сжимая кулаки. «Ты слишком остро реагируешь. Не допускал мысль, что она может не нравиться?» «Брехня!» — возмущенно выплевывает он. «Единственная девушка, к которой ты относишься серьезно, — это Стужа. Мы не слепые, Дубов, прекращай строить из себя дурака. В конце года Жека получит свой выигрыш, и мы все это понимаем. Ася не будет ничьей заменой, так что не трогай ее. Последний раз тебе говорю». «Какого хрена ты?» Возмущаюсь я, но он, развернувшись, уходит, не трудясь выслушать то, что я хочу ему сказать. «Черт, я проявил слабость, попросив его отстать от Стужи. И тем самым дал этим придуркам повод думать, что у меня что-то к ней есть, когда это, мать их, не так. Жека поставил 1000 зеленых, что к концу учебного года я выебу из нее всю душу, и остальные парни с ним согласились. Но этого, естественно, не будет, чтобы эти дебилы не думали о мотивах моего интереса к этой мелкой стерве». В последующие дни Кир ведет себя так, словно ничего не случилось, и даже не упоминает свою сестру, которая в ту ночь подцепила простуду и теперь отлеживается дома. Я пока не решил, что делать с Асей, но диктовать себе условия Киру точно не позволю, поэтому пишу ей несколько раз и остаюсь на связи. А в пятницу отец навязывает мне поход на 60-летний юбилей Ивана Стужева, который я просто не могу пропустить, как бы мне не претило убить несколько часов на сборище нудных снобов. «Ты, естественно, сопровождаешь Ваню, так что будь джентльменом и веди себя хорошо», — радует меня мама еще одной новостью. «Только не говори мне, что вы проговорились о нашей помолвке», — говорю, не скрывая своего недовольства. «Конечно нет, мы бы не стали так поступать, Федя». «Тогда зачем мне ее сопровождать?» — задаю резонный вопрос. «Мы не встречаемся, и нам обоим 100% не хочется проводить время вместе, тем более на глазах у толпы. Это желание Ивана, так что один вечер ты потерпишь, Федор», — заявляет папа, не отрываясь от своего телефона, в котором что-то читает. «Я уже жалею, что пришел к ним на завтрак. Знал ведь, что не просто так пригласили. Здесь даже Аришки нет, а она сейчас в городе и относительно свободна». «А если нет?» «Я вообще не хочу туда идти. А если еще и Стужу придется терпеть?» «Ваню?» – одергивает меня мама. «Я же просила тебя не называть ее так, Федя. Это ни в какие ворота, и тут я согласна с твоим отцом». «Ну, хоть в чем-то ты со мной согласна», — бормочет папа, прежде чем поднять на меня свой лучший командирский взгляд. «Если ты не будешь сопровождать Ваню, Федор, то это сделает Олег Ларцев». «Флаг ему в руки», — ухмыляюсь я. «Или ты думал, я начну ревновать ее к этому бизнесмену года и соглашусь?» «Нет, но я полагал, что твоя неприязнь к Олегу сильнее, чем желание поступать наперекор мне», — поднимает бровь отец. «Он прав, я ненавижу Олега Ларцева еще со школы, но еще больше я ненавижу плясать по чужую дудку, так что нет. Даже идея кинуть Олежку, по уши влюбленного в Стужу, не заставит меня сделать это. Я приду один и уйду, когда мне надоест», — заявляю родителям. «Терпеть сексистские заявления Стужева – настоящее испытание». Исправляюсь из-за грозного взгляда мамы. «Я могу понять твое желание выразить почтение другу, но Иван Стужев – редкостный мудила, и тебе следовало бы получше подумать о своем выборе друзей, папа». «И что бы я делал без твоих подсказок, Федор?» – иронизирует тот вместо ожидаемой вспышки ярости. В его голубых глазах мелькает тень юмора, и мне хочется улыбнуться, но я не делаю этого. Наши отношения с отцом всегда были теплыми, но все изменилось, когда я начал учиться в старших классах, и, боюсь, такими и останется, потому что я не могу больше жить по его указке. Как бы Станиславу Дубову того не хотелось, он не может руководить всеми людьми в своей жизни. Уж точно не мной.